Студия «Медиакнига» представляет. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. «Дикое счастье». Исполняет артист Михаил Росляков. Глава первая. Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Аминь. «Кто там крещеной?» «Не как ты, Михалко!» «Он самый!» «Отворяй ворота скорее, дядя! Насквозь изняло дождем! Во как зарядил!» «От Кедова Бог несет!» «В Полдневскую гонял! Дельце маленькое вышло!» «Дядя Зотушка!» Ничего не ответил и молча принялся отодвигать тяжелый деревянный запор, которым были крепко заперты шатровые крашеные ворота. Засов отсырел от дождя, и дядя Зотушка принужден был навалиться на него всей чехоточной грудью, чтоб выдвинуть его из крепких железных скоб. «Ишь ведь, взяла его!» Ворчал Зотушка, когда конец мокрого запора наконец поддался его усилиям и выдвинулся настолько, что можно было отворить маленькие ворота. В глубине темного двора, как бешеная, металась пестрая собака Соболько. Заслышав хозяина, она радостно взвизгнула и еще неистовее принялась греметь своей железной цепью. Но... «Едва тебя Бог простил с запором-то!» — проговорил Михалко, въезжая в ворота верхом. «Ты востер больно! Ишь, закипело комариное это сало!» Дядя Зотей еще раз навалился на упрямый запор и зашлепал по дощатому мокрому полу босыми ногами. Михалко, не торопясь, спустился с тяжело дышавшей лошади, забрызганной липкой осенней грязью, по самые уши. «Ладно, как пересобачил лошадь ту!» — говорил дядя Зотей, оглядывая лошадь, покрытую сплошным слоем грязи. «За долгами отец посылал», — коротко ответил Михалко, расправляя на себе смятый кожан, насквозь пропитанной холодной дождевой водой. «В два-то конца все 40 верст сделал. А ты, дядя, выводи лошадь-то, больно заморилась. Знамо дело, не так же ее бросить. Не нашли с отцом-то другого времени, кроме распутицы», — ворчал добродушно Зотушка, щупая лошадь под потником. «Эх! Как пересобачил, но я ее тут вывожу, а ты ступай скорей в избу. Там чай пьют, надо полагать. В самый раз попал». «Так ты уж того, Зотушка, сперва выводи, а потом к столбу привяжи гнетка. Пусть хорошенько выстоится». «Ладно, ладно. Без тебя знаем. Ступай! Ученого учить, только портить!» Зотушка посмотрел на широкую спину уходившего Михалка и, потянув лошадь за осклизлый повод, опять зашлепал по двору своими босыми ногами. Сутулая коренастая фигура Михалки направилась к дому и быстро исчезла в темных дверях сеней. Можно было расслышать, как он вытирал грязные ноги о рогожу, а затем грузно начал подниматься по ступенькам лестницы. «Этакой медведь этот Михалко!» — думал Зотушка, таская за собой тяжело шагавшую лошадь. «Нет, чтобы дать дяде пятачок! Ах, чтоб тебя расстреляла!» Голова Зотушки с липкими, жиденькими прядями волос, большим лбом, большими ушами, жиденькой бородкой, длинным носом и узенькими черными глазками трещала со вчерашнего похмелья по всем швам, ныла каждая косточка, каждая жилка, и так воротила снутра, что Зотушка несколько раз начинал сердито отплевываться, приговаривая: «А, Боже мой, помилуй нас грешных, ведь всего один пятачок, поправился бы и шабаш, ни-ни!» Просил Дави у старухи червячка заморить, в шею выгнала. Нюша дала бы, да у самой денег нет. Эх, жизнь! В душе Зотушки родилась слабая надежда, что авось, если выводит лошадь, ему вышлют стаканчик. А славный стаканчик есть у старухи, еще дедовский, граненый, с плоским донышком, не чета нынешним, из которых щенка не напоишь. А дождь продолжал частить, мерно осыпая железную крышу дробившимися каплями. С потолка глухо бежала вода, хлюпая в старой деревянной кадочке. Осенний темный ветер наступил незаметно и затянул все кругом беспросветной мглой. Угол навеса, под которым стояли поленницы дров, амбары, конюшни, флигелек, где у старухи Татьяны Власьевны был устроен приют для старух и где в отдельной коморке ютился Зотушка, из мрака выделялся темной глыбой только большой старинный дом, глядевший на двор своими небольшими освещенными окнами. Зотушка мог видеть в окна, что чай уже отпили, когда в комнату вошел Михалко, потому что старуха ушла на свою половину. Сам, то есть Гордей Евстратыч, сидел еще за столом, слушая болтовню черноволосой Нюши, которая вертелась около него мелким бесом. Старшая невестка Ариша, жена Михалки, сосредоточенно перемывала чайную посуду, взмахивая концом полотенца. «Сегодня ее очередь чаем всех поить». «Нет, видно, не вышлют», — решил Зотушка, когда Михалко, не торопясь, выпил два стакана чаю и поднялся из-за стола. «Вот тебе и утка с квасом!» Против окна теперь стоял Гордей Евстратыч, хозяин дома и брат Зотушки. Он степенно разглаживал свою окладистую бороду, красиво исчерченную выступавшей сединой. Михалко, видимо, отчитывался ему в своей поездке, откладывая что-то на пальцах. В такт цифрам он встряхивал своими подстриженными в скобу волосами, а потом добыл из кармана пиджака потертый бумажник и вынул из него пачку засаленных кредиток. «Рублей 30 будет», — подумал Зотушка про себя. И еще раз усомнился, вынесут ему стаканчик или нет. Ведь если по человечеству-то разобрать, так он уж сколько времени вываживает лошадь, а на дворе вон какая непогода. Всего промочила до нитки. На этот раз Зотушка не дождался стаканчика и, выводив лошадь, привязал ее к столбу выстаиваться, а сам ушел в свою конуру, где сейчас же и завалился спать. К ужину в небольшой проходной комнате, выходившей окнами на двор, собралась вся семья. Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч, старший сын Михалко с женой Аришей, второй сын Архип с женой Дуней и черноволосая бойкая Нюша. Гордей Евстратыч был вдовец, и весь дом вела его мать Татьяна Власьевна, высокая, ширококостная старуха раскольничьего склада. Она строго блюла за порядком в доме, и снохи ходили у ней по струнке. Издали эта крепкая купеческая семья могла умилить самого завзятого поклонника патриархальных нравов, особенно когда все члены ее собирались за столом. Обеды и ужины проходили в торжественном молчании. Точно совершалось таинство. Разговаривать могли только сам и сама, а молодые должны были только отвечать на вопросы. Впрочем, для Нюши и старшей невестки Ариши делалось исключение. и они могли иногда ввернуть свое словечко, хотя сама и подбирала строго каждый раз свои сухие и бесцветные губы. Сегодняшний ужин походил на все другие. Мужчины в одних ситцевых рубашках занимали одну половину длинного стола, женщины — другую. Татьяна Власьевна была одета в свой неизменный косоклинный кубовый сарафан с желтыми проймами и в белую холщовую рубаху. Темный старушечий платок с белыми горошинами был повязан на голове кикой, как носят старухи-кержанки. Невестки и Нюша в ситцевых сарафанах, таких же рубахах и передниках, были одеты, как сестры. Строгая Татьяна Власьевна не хотела никого обижать, показывая костюмам, что для нее все равны. Только бабьи повязки невесток выделяли их положение в семье. Непокрытая голова Нюши с черной длинной косой говорила о ее непокрытой девичьей вольной волюшке. Обеденный стол был накрыт синей пестрядевой скатертью. Все ели из одной чашки деревянными ложками. День был постный. Истряпка Маланья, кривая старая девка в кубовом синем сарафане, подала на стол только постные щи с поземиной да грешневую кашу с конопляным маслом. Больше ничего не полагалось. А Татьяна Власьевна для постного дня даже к поземине не прикоснулась, потому что это все-таки рыба, хотя и сушеная. Маланья была свой человек в доме, потому что жила в нем четвертый десяток. Такая прислуга встречается в хороших раскольничьих семьях, где вообще к прислуге относятся особенно гуманно, хотя по внешнему виду и строго. Сегодня Гордей Евстратыч был особенно в духе, потому что Михалко привез ему из Полдневской один старый долг, который он уже считал пропащим. Несколько раз он начинал подшучивать над младшей невесткой Дуней, которая всего еще полгода была замужем, красивая, свежая, с русым волосом и ленивыми карими глазами. Она только рдела и стыдливо опускала лицо. Красавец Архип, муж Дуни, любовался этим смущением своей молодайки и, встряхивая своими черными, подстриженными в скобу волосами, смеялся довольной улыбкой. «Будет вам ляс это точить!» строго заметила Татьяна Власьевна, останавливая эту сцену. «Ведь за столом сидим, Гордей Евстратыч. Тебе бы других удержать от лишнего слова. А ты сам первый затейщик?» «Ну, не буду, мамонька», оправдывался Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. «Пошутил, и кончено!» «Уж бабушка всегда у нас такая», прибавила Нюша. «Какая такая?» сердито заговорила Татьяна Власьевна. «Ну, говори, верченая!» «Да такая! Слово сказать нельзя!» «Ох ты-то, невитое сено! У тебя и на уме-то все одни хихи да смехи! Погоди вот!» Татьяна Власьевна не досказала конца фразы, хотя все хорошо поняли, что она хотела сказать. «Погоди вот, выйдешь замуж-то, так не до смеху будет, востра больно!» Это была стереотипная угроза, которая слишком часто повторялась, чтобы испугать бойкую и неугомонную Нюшу. На ворчанье бабушки у нее был отличный ответ, который она, к сожалению, могла говорить только про себя. «Нашла чем пугать. У меня жених давно приготовлен. Только дорогу перейти, тут и жених. А зовут его Алешкой Пазухиным». Невестки, хотя и дружили с Нюшей, особенно Ариша, но внутренне были против нее, потому что Нюша все-таки была отецкая, баловная дочка, и Татьяна Власьевна ворчала на нее только для видимости. Существование Алешки Пазухина не было тайной ни для кого в семье, хотя об этом никто не говорил ни слова. Парень был подходящий, хорошей природы, как говорила про себя степенная Татьяна Власьевна. После ужина все по старинному прадедовскому обычаю прощались с бабушкой, то есть кланялись ей в землю, приговаривая: «Прости и благослови, бабушка». Степенная вожеватая старуха отвечала поясным поклоном и приговаривала: «Господь тебя простит, милушка». Гордею Евстратычу полагались такие же поклоны от детей, а сам он кланялся в землю своей мамоньке. В старинных раскольничьих семьях еще не вывелся этот обычай, заимствованный из скитских метаний. Когда все начали расходиться по своим углам, молчавший до последней минуты Михалко проговорил: «А у меня, тятенька, да тебя дельце есть небольшое». Он замялся и почесал у себя в затылке. «Пойдем ко мне в горницу», — проговорил Гордей Евстратыч, удивленный дельцем Михалки. Дом хотя был и одноэтажный, но делился на много комнат. В двух жила Татьяна Власьевна с Нюшей. Михалка с женой и Архип с Дуней спали в темных чуланчиках. Сам Гордей Евстратыч занимал узкую угловую комнату в одно окно, где у него стояла двухспальная кровать красного дерева, березовый шкаф и конторка с бумагами. Лучшие комнаты, как во всех купеческих домах, стояли совсем пустыми, потому что служили парадными приемными при разных торжественных случаях. Вся семья жалась по крошечным клетушкам целый год, чтобы два или три раза в год принять гостей по-настоящему, как принимали все другие. Эти другие, как у других, являлось железным законом. «Ну что, Миша?» — спрашивал Гордей Евстратыч, притворяя за собой дверь. «Да вот, тятенька, я тебе привез гостинец от старателя Маркушки», — неторопливо проговорил Михалко, добывая из кармана штанов что-то завернутое в смятую серую бумагу. «Это из Полдневской?» «Да, от Маркушки. Он сильно скудается здоровьем-то. Вот, говорит, увидишь отца, отдай ему, пусть поглядит. А ежели, говорит, ему поглянется, пусть приезжает в Полдневскую, пока я не умер. У Маркушки водянка, сказывают, весь распух точно восковой». Гордей Евстратыч осторожно развернул бумагу и вынул из нее угловатый кусок белого кварца с желтыми прожилками. В его трещинах и ноздринках блестело желтоватыми искорками вкрапленное в камень золото. В одном месте из белой массы вылезали два золотых усика, в другом несколько широких блесток были точно приклеены к гладкому камню. Повертывая кусок кварца перед лампой, Гордей Евстратыч рассмотрел в одном углублении, где желтела засохшая глина, целый самородок, походивший на небольшой боб. Один край самородка был точно обгрызен, да. Это было золото. Настоящее червонное золото. Один самородок весил не меньше ползолотника. Гордей Евстратыч не мог оторвать глаз от заветного камешка, который точно приковал его к себе. «Жилка!» — в раздумье проговорил Гордей Евстратыч, чувствуя, как у него на лбу выступил холодный пот. «Видишь, Миша!» Михалка хотел взять в руки кусок кварца, Но Гордей Евстратович отстранил его и опять внимательно принялся рассматривать его перед огнем. Но теперь он уже любовался куском золотоносной руды, забыв совсем о Михалке, который выглядывал из-за его плеча. «Так Маркушка-то зачем послал с тобой Жилку-то?» — спрашивал Гордей Евстратович, приходя в себя. «За долг?» «Нет, про долг он ничего не говорил, а только наказывал, чтобы ты приехал в Полдневскую. Надо, — говорит, — мне с Гордеем Евстратычем переговорить. Крепко наказывал». «А про Жилку-то он тебе говорил или нет?» «Только всего и сказал. Покажи, — говорит, — тятеньке скварец. Ежели поглянется, пусть приезжает скорее». А когда стал Жилку в бумагу завертывать, прибавил еще: «Ох, хороша штучка!» «Так он, Маркушка-то, сильно, говоришь, болен?» — спрашивал Гордей Евстратыч, соображая совсем о другом. «Да, совсем в худых душах. Того, гляди, душу Богу отдаст. Кашель его одолел. Старухи пользуют чем-то, да только легче все нет». Гордей Евстратыч не слыхал последних слов, а, схватившись за голову, что-то обдумывал про себя. Чтобы не выдать овладевшего им волнения, он сухо проговорил, завертывая кварц в бумагу: «Все это вздор, Миша! Ступай, спи с Богом! Маркушка не нас первых с тобой обманывает на своем веку!»